81. Говорят, что чувствительность человека к боли меняется в течение суток. Так когда же лучше идти к зубному врачу? В течение суток меняются буквально все параметры работы систем человеческого организма. А регулируются эти очень сложные и до сих пор мало изученные процессы нейроэндокринной системой. Например, температура тела минимальна в предутренние часы, несколько ниже 36 градусов Цельсия, а наиболее высокая она к вечеру, около 37,2 градусов Цельсия. Частота биения сердца и артериальное давление крови тоже возрастают в течение дня, достигая максимума вечером. После того, как стемнеет, начинается усиленный выброс гормона эпифизомелатонина, и температура тела, частота сердечных сокращений и давление крови снижаются. Свертываемость крови также подвержена суточным колебаниям, и наиболее интенсивное тромбообразование происходит в 8 утра. Вот почему бриться лучше утром. С другой стороны, и инфаркты, а это закупорка сердечных сосудов тромбом, также чаще случается по утрам. Мышцы лучше всего работают под вечер. Печень активнее всего разрушает и выводит из организма токсины где-то в 5-6 часов вечера. Вот почему пить спиртные с утра еще хуже, чем вечером. Что же до сверления и удаления зубов, то лучше отправляться к стоматологу после обеда, часов так в 15-18. В это время боль ощущается меньше всего, а максимально сильно ночью, между 3 и 5 часами. Но нормальные люди в такое время редко ходят по врачам, разве что с острой болью.